Глава 36. Лика. На столе начинает жужжать телефон. Я удивленно смотрю на Максима, ожидаю его реакции. Тот криво, нехотя косится на стол, понимая, что у него нет просто выбора. «Извини». Виновато поджимает губы. «Надо ответить». Берет телефон и отходит в сторону. Я решаю закончить свой вкусный и плотный завтрак с добавочной порцией калорий. И мыслю, что же делает Борисов такого в постели с девушками? «Мне срочно нужно уехать». Тень Максима нависает надо мной. Он, с сожалением, смотрит сверху вниз на меня, затем переводит взгляд на дом. Что-то похожего я и ждала, когда зазвонил его телефон. Ничего удивительного. Пожимаю плечами в ответ, но мне резко становится грустно и одиноко. Силюсь, борюсь со своими эмоциями, понимая, что этот человек не моя собственность, а в его подчинении находятся сотни людей. «Мне так не хочется тебя оставлять». Тяжелый выдох, перекошенное лицо. Видно, как все это ему не нравится. Он разрывается между тем, как остаться со мной и работой. Чувствую себя немного виноватой. Если бы не было бы меня, то... «Постараюсь вернуться как можно быстрее. Извини. Хотел и планировал побыть с тобой весь день». «То есть я?» Наигранно тяну я, чтобы как-то сгладить эту грусть-тоску прервавшегося веселья. «Сегодня не буду исполнять твои желания». «Да?» Борисов тянет губы трубочкой, прищуривая глаза. «Нет. А есть вариант на завтра?» «О, увы, но... Нет, Максим Александрович». «Выигрыш имеет временной промежуток?» Серьезно спрашивает он. Однозначно киваю, сдерживая улыбку. «И дай догадаюсь. До полуночи», подыгрывает Максим. «Ага». Смотрит на экран телефона, что-то прикидывает в уме, решительно говорит. «Я успею раньше, а пока...» Наклоняется к моему плечу. «Мое первое желание». «Слушаю». Замираю я, ощущаю его горячее дыхание на своей коже, по которой тут же пробежались мурашки от волнения и предвкушения. «Не лежите долго на солнце, Вероника». Легкий, но затяжной поцелуй в плечо. «Хорошо». Делаю медленный вдох. «Мое второе желание». Пауза. Его лицо приподнимается выше, убирает рукой мои волосы, открывая доступ к шее, но сжимает затылок. «Развлекайся. Дом полностью в твоем распоряжении. Кухня ты знаешь где. Кинотеатр вниз по лестнице, а мои лучшие книги в моем кабинете. Пользуйся». Его губы чувственно с придыханием скользят по моей шее, доходя до мочки уха. Зависаю. «Поняла». Возвращает меня в реальность Максим. «Ага». Спутанно отвечаю, понимая, что сейчас соглашусь на все. «А третье желание?» Его вторая рука скользит по моей ноге, по внутренней поверхности бедра, поднимаясь все выше и выше, доходит до купальника и плавно уходит в промежность. «Третье желание самое важное. Ты слушаешь меня?» Шепчет он мне в ухо, скользя по ушной раковине влажным кончиком языка. «Да, все мое тело стекает вниз, пульсирует и сжимается одновременно». «Думай. Думай всегда обо мне». Его рука жадно сжимает мой лобок, вдавливая меня в мокрый купальник. Из груди вырывается стон. Закрываю глаза. Дыхание прерывистое. Все сосредоточено на сжатой руке внизу. «Вероника, ты поняла?» Требует ответа Максим. «Да». Одними губами еле слышно отвечаю. «Малыш, будь хорошей девочкой». Борисов накрывает меня страстным поцелуем, одновременно сжимая сильнее мой затылок и руку между ног. Я тону в его безжалостной власти надо мной. Затем меня охватывает такая дрожь, что я едва не теряю сознание. Она передается Борисову. Максим отрывается от моего рта, тяжело дыша. «Хорошо». Самодовольно сглатывает слюну. Это какой-то гипноз, транс от его близости. Что бы сейчас ни сказал Максим, я все выполню. Не думаю ни о ком, ни о чем. Но меня пугает этот удовлетворенный и победный блеск в его глазах. Я второй раз замечаю его. Это мне не кажется, и это мне не нравится. Максим разжимает руки и отпускает меня. «Отдыхай». Я провожаю его со сбившимся дыханием, аритмией и... облегчением. Как хорошо, что ему нужно на работу. Мне нужно все хорошо обдумать. Интуитивно я считаю, что мы слишком быстро развиваем наши отношения. Так это и есть та самая химия? Неудержимая животная страсть или любовь с первого взгляда? Закидываю ноги на шезлонг, вытягиваюсь в струну, вспоминая и перебирая в мыслях все его желания. Еда, книги и думать о нем. Все очень выполнимо. Глаза тяжелеют, чувствую, как погружаюсь в легкий сон. Я оставил свою визитку у телефона в гостиной. Там все номера. Что? Туман, открываю глаза. Максим стоит надо мной уже в костюме и гладко причесанный. Волосы еще влажные. Телефон. Сонно спохватываюсь я. Да. Кривится Борисов, понимая, что я сейчас попрошу принести мне подарок. Он смотрит на часы, дает понять, что времени на это сейчас нет. Он в машине. Давай вечером, окей? Окей. Механически соглашаюсь. Мне лень сейчас идти за ним в машину. За свою безучастность не беспокойся. Тут везде камеры. Камеры? Переспрашиваю. Борисов указывает пальцем на фонари. Ты будешь следить за мной? Перевожу взгляд от него на фонари обратно. Возможно. В его голосе сомнение, неуверенность, но глаза говорят. Да, буду следить за каждым твоим шагом. И вчера они тут были. Резко накрывает меня волнение и беспокойство. Максим расплывается в улыбке, предугадывая мой следующий панический вопрос, связанный с честью и наготой. Закатывает глаза. «И все снимали?» — говорю вслух. Он молча кивает. «И что теперь? Меня охрана видела голой?» «И меня тоже. И не раз, моя дорогая», — язвит Максим, успокаивая. «О, боже! Как стыдно!» Восклицаю, взглядом умоляю все стереть. Перед глазами лицо того охранника в ночи. Теперь понятно, почему он так в меня разглядывал. Я же не первая и не последняя ночная купальщица. Не переживай. Все хранится у меня на сервере. Нигде это не всплывет. Спокойно выдыхает Борисов. Нет, нет. Мотаю головой, прикусывая нижнюю губу. Максим наклоняется ниже, шепчет. Доверься мне. Я тебя в обиду не дам. Целует в щеку. Я, как умалишённая, все еще пялись на фонари. Черт, а если Женя узнает, что он обо мне подумает? И не замечаю, как остаюсь одна на террасе. Капец.